Часть вторая. Во дворе залаяла собака. Ванюшка вскочил и, закутав горло шарфом, чтоб не слишком поразить хозяина своим стилем помпадур, пошел убирать лошадь. Через 10 минут, бодро подскрипывая по твердому снежному насту, бежал он к дому земского начальника. Маленький городок давно уже успокоился. Фонари не горели, так как по календарю полагалась луна, почему-то в этот день на небесное дежурство не явившееся. В окнах тоже было темно. Светился только верхний этаж городского клуба и трактир с надписью «Для приезжаю», щих не поместилось. Ванюшка пересек главную улицу и, свернув влево, юркнул в ворота маленького двухэтажного домика, занимаемого земским начальником. «Ну, куда же теперь? Тут темно, не напороться бы на что. Не то у ней кухня наверху, не то внизу. Никогда не бывавши, тоже не сразу поймешь. Хоть бы вышел кто из парней». Он повернул вправо и налез на какую-то обледенелую катку. Прямо стена, налево лестница. Входную дверь он, войдя, машинально захлопнул и теперь никак не мог сообразить, с которой стороны он вошел. Медленно, ощупывая ступеньки руками и ногами, влез он во второй этаж. Здесь тоже оказалось темно, и он долго шарил руками, не находя дверей. «Не», — решил он, — «кухня у ней внизу. Надо было там нащупать, либо выйти и в окошко постучать». И он, стуча каблуками, боком стал спускаться с лестницы. Он был уже почти в сенях, как вдруг страшный дикий крик, раздавшийся снизу, остановил его. «Кто здесь? Стой, черт тебя возьми, а не то я буду стрелять!» Ошеломленный Ванюшка замер на одном месте. Послышалось шуршание спичечной коробки. Вспыхнул огонек. Мелькнуло испуганное свирепое лицо земского начальника. «А, каналья, попался? Я тебе покажу. Ты у меня узнаешь, где раки зимуют». Ванюшка сделал отчаянный прыжок, пытался увернуться от могучих рук земского начальника, ловивших его в потьмах. Бац, бац! Одна рука крепко держит за шиворот голубую рубаху с помпадуровым галстуком, другая, сжавшись в кулак, дважды въехала в Ванюшкину физиономию. «Нет, голубчик, теперь не уйдешь». И, продолжая наколачивать своего пленника, спотыкаясь и кряхтя, он поволок его вверх по лестнице. Ванюшка молча упирался, медленно подвигался вперед и отчаянно брыкался ногами.